Беовульф. Англосаксонская героическая поэма VIII века. Подразумевается блумсберийская группа, объединение творческой интеллигенции с 20-х годов до начала Второй мировой войны, живший и работавший в лондонском районе Блумсбери. В эту группу входили многие видные писатели, философы и экономисты. Терпение, терпение, терпение. Труд, труд и труд. Мне нравятся ваши кикерсы. Всего доброго. Адриан взглянул себе на ноги. Действительно неплохи. Спасибо, профессор. Ваши тоже полный блеск. С бездыханным облегчением он смотрел, как Трифузи сворачивает за угол коридора. К лифтам. Вернувшись к себе, в Святой Матфей, Адриан обнаружил, что Гэри сдвинул всю мебель к стенам и разослал по полу огромный лист бумаги, на котором уже и рисовал что-то углем. Ну, как все прошло? Сказочно. Легче легкого. Ты не забыл сунуть в рот носовой платок? Вот еще. Уж на что голос Трифузиса совсем не похож. Так это на голос человека с носовым платком во рту. Я просто взял двумя октавами выше и притворился разозленным. Некоторое время Адриан наблюдал за манипуляциями Гэри. Ладно, второй вопрос. Что это ты делаешь в моей комнате? В нашей комнате? В нашей комнате, которую я обставил и оплатил. Это картон. Картон? В изначальном смысле слова. А, так значит, изначальный смысл слова «картон» — это паршивая почкотня. Изначальный смысл слова «картон» — это бумажный лист, на который наносят рисунок фрески. Адриан прошел по замусоренному полу и налил себе стакан вина из стоявшей на каминной полке полупустой бутылки. Полупустой бутылки лучшего, какое можно добыть в колледже, белого бургундского, отметил он про себя. Фрески? Ага. Когда закончу, то просто повешу лист на стену, сделаю по линиям проколы, перенесу рисунок на влажную штукатурку и начну как можно скорее. И где будет находиться влажная штукатурка? Гэри ткнул пальцем в пустой участок стены. Думаю, здесь. Отдерем старую, наложим на дранку новую и дело в шляпе. Ничего себе в шляпе! Очень нужна мне такая шляпа. Если это твоя шляпа, подразумевает уничтожение 500-летней, на самом деле 600. Я собираюсь изобразить Британию 70-х. Тэтчер, Фуд, марш движения за ядерное разоружение, безработица. Майкл Фуд. Родился в 1913-м. Английский политик, лидер партии лейбористов. В общем, все. А как напишу, закроем ее деревянными панелями. Правда, на них придется потратиться. Панели надо будет на петли посадить, понимаешь? Через сотню лет этой комнате цены не будет. Ей без того уже нет цены. Может, оставим ее в покое? В ней пил чай Генри Джеймс. Вот в этой самой спальне Ишервуд предавался любви с исследователем хоровой музыки. Марло танцевал с Кидом гальярду на ее половицах. Кристофер Ишервуд, 1904-1986, английский писатель, на произведениях которого основан, в частности, мюзикл «Кабаре». Кристофер Марло, 1564-1593, английский драматург. Томас Кид, 1558-1594, английский драматург. И Адриан Хилли заказал в ней Гэри Коллинзу его первую фреску. А что скажет наша горничная? Она лишь воспрянет духом. Все интереснее, чем собирать загаженные трусы этого экономиста напротив. Пошел ты нахрен, Гэри. Почему при разговоре с тобой я всегда ощущаю себя зажиточным ханжой? Фигню несешь. Адриан оглядел комнату, пытаясь справиться с охватившей его буржуазной паникой. Значит, говоришь, панели на петлях? Они не так уж и дороги, если тебя именно это тревожит. Я потолковал с одним малым, который работает на строительной площадке Робинсон-колледжа. Он говорит, что сотен за пять, да будет там отличное дерево, а со штукатуркой и переделками вообще задаром поможет, если я дам ему себя отодрать. Не совсем в духе великой традиции, а? Я к тому, что папа Юлия и Микеланджело вряд ли заключали схожие соглашения по поводу Сикстинской капеллы, если, конечно, я не сильно ошибаюсь. Я бы на твоем месте об заклад биться не стал. В конце концов, кто-то меня драть должен, ведь так? Гэри ткнул в Адриана пальцем. Ты не желаешь, вот и приходится подыскивать других. По-моему, разумно. Внезапно Вся твоя логика стала для меня кристально ясной, но как же работа? Не забывай, я должен основательно поработать в этом триместре. Гэри встал на ноги и потянулся. Пошла она в жопу, вот что я скажу. Ну, так что там твоя порнуха?